Литнет представляет. Алена Цветкова. «Южная пустошь 5». Читает Марина Баскакова. Глава 1. Кто-то настойчиво тряс меня за плечо и звал: «Госпожа, госпожа, очнитесь!» Я открыла глаза. На меня, нависнув сверху, с тревожным любопытством смотрела юная девушка лет 15-16, а то и меньше. Ее правильные черты лица были мне как будто знакомы, но глаза очень необычного сине-зеленого оттенка я видела впервые. «Кто ты?» — хрипло спросила я. «Я Алира», — широко и радостно улыбнулась она. «А как вас зовут?» «Меня?» — я запнулась. На какое-то мгновение мне показалось, что я забыла и свое имя, и свое прошлое. Но в этот самый миг воспоминания рухнули на меня, как лавина, накрывая с головой и заставляя захлебнуться воздухом. Попыталась сесть. Тело ощущалось слишком слабым, руки и ноги едва шевелились, хотя боли я не чувствовала. «Меня зовут Елина. Я пришла, чтобы увидеться с великим отцом». «С великим отцом?» Любопытство в ее взгляде стало еще больше. «Но его уже нет. Он покинул епархию навсегда. А вы лежите пока. Вам еще рано вставать. Наставник сказал, что вы слишком долго пролежали в ловчей сети, и ваша жизненная энергия на нуле». «Великий отец умер». Холодок промчался по спине. В первое мгновение я ужаснулась тому, что проделала такой длинный и сложный путь без всякой пользы. А потом осознала, что, может быть, со смертью этого сумасшедшего закончились все наши проблемы. Может быть, тот, кто стал вместо него править Мантийской епархией, уже не хочет захватить весь мир и не станет разрушать города, в один миг унося сотни и тысячи жизней простых горожан. «Отец не умер», — рассмеялась девочка, одновременно поправляя подушку и одеяло, которое сползло с меня после неудачных попыток взять под контроль свое тело. «Он уехал. Сказал, что пора нам перебираться в цитадель. А меня оставил с наставником. Сказал, что заберет попозже, когда я научусь справляться со своей магией. Она меня почти совсем не слушается», — вздохнула она печально. «Откуда ты знаешь о том, что я подумала?» — нахмурилась я. Я была абсолютно уверена, что не говорила о смерти великого отца вслух. Алира пожала плечами и снова ответила на невысказанный вопрос. «Да вы ничего не говорили. Вы просто думаете так открыто, что я не могу не слышать ваши мысли. Но я не нарочно», — с виноватой улыбкой заверила она. «Просто я пока не умею контролировать свою магию. Отец говорит, что когда я обуздаю магию, стану самым сильным ментальным магом. После него, конечно. И он сделает меня своей наследницей». В ее голосе послышались хвастливые нотки. «Наследницей?» Я приподнялась на локте, сознательно не произнося свой вопрос вслух. Я должна была убедиться, что она не врет. «Я не вру», — обиженно надула она губы, подтверждая догадки, что лет ей гораздо меньше, чем я подумала вначале. «Да, я дочь великого отца, а Живела и Вижела — мои сестры. Но я их не люблю. Они такие злюки. Они всегда смеялись и обижали меня, пока моя магия не проснулась. Говорили, что я никчемная. И вообще, буду всю жизнь прислуживать им, когда они станут королевами». «Хм», — прокашлялась я. Девица не обманывала. Она и правда умела читать мысли, но была как-то чересчур наивна. «Ой!» — внезапно вспыхнула она. «Я забыла! Наставник велел позвать его сразу, как только вы проснетесь. Это он вас вытащил из магической сети. А вы зачем прыгнули со скалы? Из-за несчастной любви, да? А вы мне расскажете?» Беспрестанно тараторя, девчонка выскочила за дверь и исчезла. Оставшись одна, первым делом оглядела комнату. Я не удивилась бы, если бы оказалась в тюремной камере. Все же я непрошенный гость, чужачка. Но нет, никаких решеток не было, хотя в узкие длинные окна и без них пролезть было бы затруднительно. Зато стекло, вставленное в тонкие деревянные рамы, обладало необычайным эффектом, мягко сияло, как большая лампочка, освещая всю комнату. Если бы не шум волн, которые временами накатывали на стекло, перекрывая путь свету, я решила бы, что это какой-то магический светильник. В остальном комната совсем не выглядела роскошной, даже наоборот, простые каменные стены, полы из утоптанной глины, старое деревянное кресло-качалка, обильно украшенное удивительно красивой резьбой и обитое потертым бархатом, точно такой же резной столик из красного дерева с облупленным лаком. Создавалось ощущение, что когда-то хозяева этого дома были богатыми и знатными, а потом потеряли все свое богатство, сохранив любимые предметы интерьера на память о благополучном прошлом. Алира вернулась в комнату так же стремительно, как сбежала, и тут же затараторила с широкой улыбкой. «Наставник пока очень занят, придет позже. Он велел побыть с вами еще немного, а потом он отведет вас в келью Живелы. Она самая удобная во всем монастыре», — добавила она от себя с нотками зависти. «Там даже зеркало есть и настоящий шкаф. Все равно моя сестра уже никогда не вернется домой». И прежде чем я успела что-то ответить, она подпрыгнула на месте и крутанулась волчком. «Ой, а вы позволите мне посмотреть в зеркало?» Ее глазенки горели. «Я всего разик. Боги не станут сердиться на меня за такую вольность. Ведь не станут, да?» Я кивнула, пристально глядя на нее. В голове царила какая-то мешанина из обрывков недосказанных мыслей. И это, наверное, хорошо. Если я сама не могу разобраться в этой каше, то и девчонка вряд ли сможет. А мне совсем не нравилось то, с какой легкостью она это делала. И даже кольцо, созданное артефактором древних богов, которое должно было защитить меня от действия магии, оказалось бесполезным. «Сколько тебе лет?» — спросила я, как будто бы не впопад. Но девчонка то ли не заметила, то ли не обратила внимания, что вопрос я задала вслух, а не мысленно. Там в мыслях его просто не было. «Вчера исполнилось 14», — расплылась в счастливой улыбке Алира. «Поздравляю», — машинально ответила я. «С чем?» — девочка непонимающе уставилась на меня. «С днем рождения!» — улыбнулась. «По моим ощущениям, тело стало оттаивать, и я наконец-то смогла пошевелить пальцами на руках. Еще немного и встану». «С днем рождения?» — переспросила Алира и тут же оживилась, восторженно засияв. «Ой, это у вас там, снаружи, такие обычаи, да? А еще с чем у вас поздравляют? У нас с днем обретения магии. У меня через несколько месяцев будет год». Внезапно девочка резко погрустнела. «Если я не смогу обуздать ее к тому времени, то отец может приказать заблокировать ее навсегда». «Ты сможешь», — улыбнулась я. «Не знаю, как и что у нее с магией, но вот располагать к себе эта девочка умела, на интуитивном уровне чувствуя, что нужно делать и говорить, чтобы понравиться собеседнику. Даже я прониклась, хотя изначально была настроена весьма враждебно. А если не сможешь, то без магии тоже можно жить. У меня нет магии, и я нисколько от этого не страдаю». «У вас есть магия», — улыбнулась она. «У всех есть магия. У кого-то больше, у кого-то меньше. А еще у вас есть еще кое-что». К счастью, избавляя меня от необходимости что-то говорить, дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетел наставник девочки. Высокий, темноволосый, с правильными чертами лица и отличной фигурой. С первого взгляда стало понятно, что, несмотря на хорошую физическую форму, этот мужчина совсем не воин. Он был одет в белоснежную монашескую хламиду с одной серой полосой по подолу. «Наставник!» — отлетела от меня Алира и склонила голову. «Алира!» — пророкотал он низким приятным тенором, от которого по моему телу словно сами собой побежали мурашки. «Иди на кухню и скажи, чтобы моей гости принесли обед в комнату Живелы». «Хорошо, наставник», – пискнула девочка и бесшумно исчезла за дверью. Мужчина, глянув ей вслед, повернулся ко мне, и я пропала. Я смотрела в его большие темно-серые глаза под пушистыми ресницами и не дышала. А в груди, там, где после смерти Дишлана осталось только пепелище, вспыхнул огонь. Яркий, высокий и пожирающий воздух в моих легких. Но самое удивительное, что в его темных зрачках я видела точно такое же яркое пламя, и на мгновение мне показалось, что наши сердца застучали один мотив, им не нужны были мы, чтобы говорить между собой напрямую. Как он оказался сидящим на моей постели, я не заметила и не поняла. Он потянулся ко мне и осторожно коснулся щеки кончиками длинных, аккуратных пальцев. Захотелось замурчать от удовольствия и потереться щекой о его ладонь, как кошка. Захотелось гораздо большего, чем это мягкое, прохладное касание. Желание быть с ним вспыхнуло, как сухие дрова, на которые уронили искру. И эта странная, неестественная и неправильная страсть привела меня в чувство. Я заморгала и с усилием отвела взгляд. Он тоже. Наваждение мгновенно пропало. Я снова смогла дышать, а тело, которое уже само потянулось к нему, желая прижаться и почувствовать его ответное прикосновение, успокоилось и затихло. И только мелкая дрожь во всех мышцах говорила, что все эти ощущения были на самом деле, они привиделись. «Кхм», — прокашлялся он. «Простите, мне показалось...» Он не договорил, а я рискнула снова посмотреть на него. Но в этот раз ничего не произошло, и я по-прежнему видела красивого мужчину, который смотрел на меня спокойно и твердо, но пламя в груди, хотя и продолжало тихонько гореть, не вспыхнуло снова, выжигая все желания, кроме одного. И в его глазах я видела всего лишь отблеск высокого сияющего окна, которое, вероятно, в первый раз приняла за ответный огонь. «Меня зовут Агор», — представился он. «А вы, я полагаю, королева Елина?» «Агор?» — вырвалось у меня против воли. «Но Веним сказал, что вы старик». Он широко улыбнулся. Его суровый взгляд на короткий миг стал совсем другим, задорным, мальчишеским, и на моем лице, как в зеркале, тоже появилась улыбка. «Веним мой старый друг». Его голос звучал спокойно и ровно, как будто бы не было той радости, которую я увидела в его глазах. Вероятно, именно это он имел в виду. Я кивнула. Мне нестерпимо захотелось снова увидеть его настоящего, а не эту намертво прилипшую к лицу маску. Но я не для этого прыгала со скалы, не для того, чтобы... Мысли в голове снова перемешались с чувствами, не давая понять даже мне самой, что именно я имела в виду. «Вероятно, вы правы», — кивнула я и перешла к делу. «Я хотела бы встретиться с великим отцом. Думаю, я могу предложить ему то, что его заинтересует». «Для начала вам нужно встать на ноги». Агор слегка наклонил голову в сторону, не отводя от меня взгляда и рассматривая, словно букашку под стеклом. И я точно так же глазела на него, подмечая мельчайшие детали. Мелкие морщинки в уголках глаз, наметившаяся вертикальная складка на переносице, крошечное, еле заметное пятнышко родинки у левого уголка губ. Я попыталась отвернуться. Проявлять настолько пристальное внимание чересчур невежливо. Нельзя допустить, чтобы великий отец или Агор сочли мое поведение хоть сколько-нибудь неуважительным. Они сейчас гораздо нужнее мне, чем я им. Но я не смогла. Его лицо, его тело, он сам притягивали меня против моей воли. «Кхм», — кашлянул он и тряхнул головой, словно заставляя себя проснуться. «Давайте я помогу вам встать». Он протянул ко мне руки, как будто бы хотел обхватить за плечи и замер на половине пути, словно так и не решившись коснуться. А у меня почему-то мгновенно пересохло во рту. «Кхм», — прочистило горло, и я тоже. «Мне кажется, я справлюсь сама». Он кивнул и, по-прежнему не отводя от меня взгляда, встал и сделал шаг назад, давая мне пространство для маневра. Я откинула одеяло. До того, как Агор пришел, уже успела убедиться, что одета в свой дорожный костюм. С меня сняли только шубу. Тело повиновалось не слишком хорошо, ноги дрожали, когда я спустила их с кровати. Даже засомневалась, что смогу встать, и малодушно захотелось сдаться, и чтобы он все же взял меня за плечи и помог встать. Я уже почти чувствовала, как его ладони ложатся на мои руки, как обхватывают и с силой приподнимают. И только от этих мыслей меня бросило в жар, перед глазами поплыло, а горло окончательно высохло. Что за наваждение? Неужели это магия? Холодная и единственная здравая мысль мелькнула в моей голове. Я наконец-то смогла отвести взгляд от Агора, правда, только на миг, чтобы убедиться, что кольцо, созданное для меня артефактором, все еще у меня на пальце. Это не могла быть магия. Но почему я тогда это чувствую? Растерянно замерла, сжимая пальцами край матраса. «Что за наваждение?» — повторила про себя, чувствуя, что мне уже, в общем-то, все равно. «Я хотела его», — тряхнула головой, разгоняя туман, и резко рывком встала, и совсем не планировала того, что случилось. Ноги подвели меня. Я качнулась вперед, сделав крошечный шаг, чтобы удержаться, и... рухнула прямо в объятия Агора. Время, тянувшееся как тонкая пружина часового механизма, сорвалось и помчалось вперед, заставляя мир вокруг закружиться и потерять очертания. Я видела только лицо Агора. Глаза с расширившимися во всю радужку зрачками, близко-близко, губы. Ощущала его руки, обнимавшие меня крепко, но очень мягко и нежно. Я тихо ахнула. Мое тело трепетало, как натянутая струна, а в его глазах по-прежнему горело жаркое пламя. Не от окна, окно осталось за его спиной. «Наставник!» Девочка без стука влетела в открытую дверь и замерла, переводя взгляд с меня на Агора и обратно. Как мы оказались в разных концах комнаты, резко отшатнувшись друг от друга, я тоже не успела заметить. «Ой, я вам помешала?» Появление Алиры разбило наваждение, овладевшее нами обоими. Но теперь я была абсолютно уверена, что Агор чувствует то же самое и тоже шокирован своими ощущениями. «Нет», — мотнул головой Агор. «Алира, проводи мою гостью в келью Живелы и проследи, чтобы ее хорошо накормили. Мне нужно идти». Он стремительно выскочил из комнаты, оставляя нас одних. Алира проводила его взглядом и повернулась ко мне. «Что это с ним? Впервые вижу, чтобы наставник был таким, взволнованным. Обычно он всегда спокойный, как камень. Мой отец иногда называет его замороженной рыбой», — хихикнула она. Я пожала плечами, уходя от ответа.